Глава 5. Магия. Последняя иконка мигнула и развернулась в большое окошко. Энергоканалы на базовом уровне генетического Эттерона можно также развивать в трех направлениях. Увеличение скорости перемещения энергии, увеличение пропускной способности, ну и увеличение количества активных медиаторов. Давай подробней о каждом пункте, потребовал я. Что-то с каждым новым словом Ады, радужная картинка в голове, которую я нарисовал себе, становится все более тусклой. Легко, веселым тоном заговорил ассистент. В данный момент коэффициент пропускной способности зачатков твоих энергоканалов равняется условной единице. То есть в данный момент ты можешь перемещать энергию по каналам со скоростью 15 терн в минуту, как и было заявлено мной ранее. Если ты вложишь в соответствующий отдел единичку Этерниума, то увеличишь коэффициент до 1,1 и на выходе будешь получать уже не 15 терн в минуту, а 16,5. Ну а если вложить те же 5 единичек Этерниума в скорость, то энергия поступит на пару секунд быстрее. То есть 15 терн в минуту является базовым показателем, уточнил я. Можно как-то его увеличить? Конечно, с улыбкой в голосе ответила Ада. Повысь уровень энергоканалов, и базовый показатель возрастет до 30 терн в минуту. Понятно, буркнул я. Что там с количеством активаторов? На данный момент у тебя всего один магистральный энергоканал, который тянется от управляющего ядра к рабочей конечности. В нашем конкретном случае правый. При переходе на первый уровень ты сможешь сформировать еще один канал, либо усовершенствовать уже имеющийся. Тут выбор за тобой, но имей в виду, если решишь создавать второй, то поток энергии тоже разделится на две части. То есть, чтобы доставить 15 терн энергии к активаторам обеих рук, потребуется вдвое больше времени. Ну и прокачивать каждое ответвление энергоканала надо тоже с самого начала. По умолчанию каждый базовый энергоканал имеет 5 активных медиаторов, на которые при помощи интерфейса дополненной реальности можно завязать активацию какого-либо заклинания. «Всего 5?» — возмутился я. «Ты же говорила, что создала для меня множество унифицированных конструктов». «Ну, а как ты хотел, Бесп? Ам и сразу в данки?» — невозмутимо парировала Ада. «Развитие генетического Этерона — это долгий, планомерный процесс. Да и потом, я не говорила, что привязанное к медиаторам заклинание нельзя изменять. Медиаторы выступают в роли спусковых крючков и предохранителей. А уж чем ты их зарядишь — дело твое. Но учти, что перезарядка оружия не мгновенна. Надо потратить определенное количество времени. Чем сложнее процесс, тем больше времени надо потратить на привязку заклинания к медиатору. «Хорошо. Показывай уже свои унифицированные конструкты», — приказал я. «Эй, нет, Бесп», — язвительным тоном ответила Ада. «Этим вопросом занимайся сам. Интерфейс тебе в помощь. Зря я, что ли, специальную классификацию для тебя создавала и заклинания по разнообразным категориям распределяла. Да и потом, учись взаимодействию с интерфейсом без сторонней помощи. Я же не буду вечно за тобой сопли вытирать. Вот закончишь базовый курс, и мы попрощаемся». «Базовый? Это до 5 уровня генетического Этерона?» — уточнил я. «Ага», — ответила Ада. «Тогда ты застряла со мной надолго», — хмыкнул я. «Ничего, потерплю. И не таких воспитывала», — ответила эта заноза. «В общем, если возникнут трудности, обращайся, а я отключаюсь. Устал я с тобой болтать. Вот как разживешься Этерниумом, можно будет находиться онлайн постоянно». Это она так намекнула, что без энергии ее функционирование ограничено? Похоже, что так. «Ладно, Бесп, Ада права. Можно и своими мозгами пораскинуть, хотя и вопросов к ассистенту у меня осталось много». Еще раз осторожно осмотрев местность, не заметил ничего подозрительного и полез в соответствующую вкладку интерфейса. Ведь понимаю головой, что в данный момент это бесполезное занятие, что без Этерниума в любом случае не получится воспользоваться заклинаниями, что я нахожусь в смертельно опасном очаге, но ничего не могу с собой поделать. Любопытство так и гложет. Итак, что мы имеем? Сосредоточив взгляд на вкладке энергоканалов, мысленным усилием развернул окошко, а потом выбрал вкладку с заклинаниями. Ада стилизовала это меню под древо навыков компьютерной РПГ-игрушки. Считала, зараза, что в юношестве я увлекался играми. Ну да ладно, так разбираться совсем действительно будет удобно. В нижней части имеется 4 иконки: атака, защита, бафы-дебафы, исцеление, созидание. Все четко и понятно. Начнем ознакомление, естественно, с атакующих скиллов. Мысленная команда, и перед глазами появляется множество иконок, которые Ада сгруппировала по стихийному принципу и обозначила минимальные требования к носителю Этерона для безопасного использования. Понятное дело, что на моем нулевом уровне доступно не так уж и много боевых заклинаний, но дьявол забери. И от того, что есть, глаза на лоб лезут. Огонь, воздух, вода, земля. Я, конечно, видел, что вытворяют паладины, но и представить не мог, что существует такое разнообразие. Правда, после детального изучения все оказалось не так просто, как хотелось бы, но обо всем по порядку. Ничего не берется из ниоткуда. Точнее, оно может возникнуть, но это будет стоить дороже. Например, огонь. Если рядом со мной нет открытого пламени, то, скажем, простенькая огненная стрела будет стоить мне 5 терн энергии. А если есть, то всего 3. Причем отделаться небольшим огоньком от зажигалки не получится. Нужен определенный объем пламени, который интерфейс рассчитывает автоматически. Если субстрата для заклинания поблизости нет, то оно автоматически переводится в режим повышенного потребления энергии. И так абсолютно со всеми стихиями. Исходя из таких вводных, наиболее просто работать с воздухом. Он есть практически везде. Стоят такие простенькие заклинания начальных уровней, типа воздушного лезвия или воздушного щита, всего несколько терн энергии. Но и минус у них тоже есть. Слабая мощность и быстрое истощение ресурса прочности. Тут все логично. Какой щит будет прочнее? Созданный из уплотненного воздуха или из спрессованных на молекулярном уровне камней? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Сейчас у меня нет времени досконально изучать древо заклинаний, так что анализом возможностей займусь позже, в безопасном месте, когда разживусь Этерниумом. Сейчас я хочу лишь бегло пробежаться по вкладкам, чтобы удовлетворить свое любопытство. Мне еще за партией серебра идти? От своей цели я отказываться не собираюсь. Этерниум Этерниумом, а кушать хочется всегда. А там, глядишь, может, и нечисть какая по дороге встретится, и удастся гемом разжиться. С атакой и защитой все относительно понятно. Сила позволяет управлять физическими процессами. Можно подчинить своей воле пламя, усилить его температуру в локальной точке, скажем, на наконечнике копья, до уровня плазмы и удерживать в этом состоянии определенное время. Можно разрушить атомарные связи в структуре камня или почвы, что превратит ее в зыбучий песок. Можно нарастить структуру и вырастить прямо под монстром острый шип из спрессованной почвы или камней. Можно заморозить растворенную в воздухе влагу или любую другую воду, уплотнить кристаллическую структуру и отправить во врага прочнейшие ледяные иглы. Много чего можно, вариантов масса. Надо во всем разбираться и заполнять медиаторы наиболее подходящими для меня заклинаниями. А потом упорно практиковаться в их использовании и постепенно увеличивать количество медиаторов. Ну и несколько гемов про запас при себе иметь стоит, чтобы в экстренной ситуации можно было ударить нечисть мгновенно, так как это делают паладины. В ситуациях, когда под угрозой находится жизнь, трата даже целиковой единицы Этерниума будет оправданной. Не менее интересными оказались и другие вкладки. Бафы позволяют усилить организм на определенное время за счет стимуляции целевых органов, тканей или систем, расщепленным этерниумом. Что удивительно, а такое усиление проходит для организма без последствий. Всю дополнительную нагрузку на себя берет этерниум и уберегает ткани от разрушения. То есть баф на силу не приведет к разрыву мышц при попытке сдвинуть с места огромный булыжник. Но прибавка все равно идет к своим показателям. Так что забивать на собственное развитие тоже нельзя. 10% прибавки от единицы и от десятки – это большая разница. С дебафами дело обстоит несколько сложнее. Воздействовать на чужой организм гораздо сложнее, чем стимулировать собственный. Поэтому механизм дебафов реализован посредством модифицированных этерниумом вирусов. Да, Ада права. Без унифицированных иконок-активаторов, которые запускают специфические каскадные процессы, самостоятельно проделать такой фокус я не смогу. Слишком мало знаний в моей черепушке, а без понимания таких сложных биологических процессов нечего и мечтать ими управлять. Тут не факт, что и ученый-вирусолог справился бы, а в наше время таких специалистов осталось очень мало. В общем, модифицированные вирусы воздействуют на определенные ткани, замедляют их работу, отравляют организм цели токсинами, делают более восприимчивым к болезням, убивают и все в этом же духе. Вариантов довольно много. Ветка исцеления. Тут тоже не все так просто, как хотелось бы. Сила этерниума не является волшебной. Она может ускорить регенеративные процессы, ускоренно срастить кости, обеспечить быстрое заживление ран, не допустить заражения крови и распространения инфекции по организму. По крайней мере, на низких уровнях развития генетического этерона. Но и это огромная помощь. С медициной в ковчеге с каждым годом все хуже и хуже. Старые запасы качественных медикаментов истощились. Если что и удается отыскать в очагах, так у всего уже срок годности давно прошел. А наладить производство на прежнем уровне не представляется возможным. Ковчег производит кое-какие простенькие антибиотики, но их эффективность в современном мире оставляет желать лучшего. Особо ценных специалистов и умелых бойцов лечат паладины, но тратить такой редкий ресурс, как гемы, иерархи ковчега готовы далеко не на всех. В последнее время вообще участились стычки с соседями и поговаривают, что скоро война может начаться. Мало нам нечисти, так еще между собой собачимся. А ведь у Московской империи и нового халифата тоже свои аналоги паладинов ковчега имеются. В свое время народ больше по этническому принципу разделился. Вот сейчас разности в культуре и начинают сказываться. Ну да ладно. Отступники присяги ковчегу не дают. Поэтому и призыву на воинскую службу в случае конфликта с соседями не подлежат. Мы вроде бы как сами по себе, хотя обязаны сдавать минимальное количество гемов, чтобы не потерять право прохода в общины ковчега. Я даже как-то обдумывал вариант свинтить в Московскую империю и титул аристократа себе купить, но так и не решился. Слишком мрачные слухи ходят об этом государстве. Поговаривают, что во главе там стоят бывшие бандиты, которые собрали вокруг себя головорезов, объявили себя новой аристократией и выжимают все соки из обычных граждан. Сколько в этом правды, мне неизвестно. Московский очаг и в самом начале был одним из крупнейших, а уж сейчас, после серии слияний с более мелкими, мегаполис вообще стал одной большой аномальной зоной, по которой десятки тысяч тварей бродят, так что я туда не рискнул ходить. Далековато это от ковчега, опасно. Но вроде как свободные проходы к Московской империи еще остались. С халифатом ситуация сложнее. Ковчег воюет с инаковерцами на южных границах давно. Между нашими анклавами имеется полтора десятка довольно безопасных маршрутов, пролегающих в относительной удаленности от границ очагов, а стычки на границе случаются чуть ли не каждый день. Война за промышленные объекты Старого мира не утихает ни на минуту. Даже несмотря на то, что большинство старой техники уже на ладан дышит, и эти самые объекты практически полностью вышли из строя из-за нехватки энергии и сырья. Ладно, что-то я отвлекся. Последняя вкладка — созидательная. Ого! Вот это шикарный подгон от тернианцев. Теперь я смогу расщеплять любой материал на отдельные составляющие. И это, блин, круто. В результате получится отделять металл от шлака и добывать чистейшие ресурсы, лишенные даже малейших примесей, которые могут повлиять на качество готовой продукции. И это только начало. При помощи силы Этерниума и стихийной обработки можно укреплять кристаллическую решетку металлов, делать их гораздо прочнее, устойчивее к внешним воздействиям, создавать сплавы, способные без особых проблем держать стихийную нагрузку силы без деформаций, а в будущем изготавливать предметы, которые могут стать проводниками силы Этерниума. Охренеть, как круто! Еще один гвоздь в крышку моего гроба, если святоши прознают о такой моей способности. Как же, теперь не только они знают секрет святого сплава. Мне всего-то и требуется, что раздобыть парочку гемов, загрузить их в реактор, расщепить и запустить диагностический конструкт, который выдаст точный состав сплава, из которого изготовлен наконечник моего копья. Понятное дело, что на первых порах будут доступны простейшие методики из возможных, причем по весьма высокой цене, а скорость работы будет скромной. Но и это уже огромный скачок вперед. Как минимум я перестаю быть зависимым от ковчега. Ну, практически. Еда мне все же нужна, но по части боеприпасов и оружия моя зависимость от какого-либо анклава людей все равно значительно уменьшится. Тем более, что основные мои траты в первую очередь связаны как раз-таки с приобретением оружия и расходников. А святоши ломят за них. Ого-го! Да на одной только молекулярной копии целое состояние можно сделать. Знай себе, сиди где-нибудь, доклепай патроны, а потом продавай на черном рынке. Да, в ковчеге есть и такой, хотя святоши всеми силами стараются его уничтожить. Стоп. Мне в голову только что пришла совершенно фантастическая идея. А получится ли у меня переделать пороховое оружие и разжиться огнестрелом, которым можно спокойно пользоваться в очагах? Что если в качестве толчковой силы использовать не порох, а, скажем, тот же огонь, ну или иную какую силу? Надо бы с Садой по этому поводу поговорить. В любом случае, возможности для роста и усиления у меня теперь поистине безграничные. Главное — не спустить все это в унитаз и грамотно воспользоваться предоставленным мирозданием шансом. Сейчас самое важное — добыть хотя бы один гем и загрузить реактор Этерниумом. В идеале надо набрать 10 единиц и прокачать генетическую модификацию. Какую? Да тут и думать нечего. Мне нужен стелс. Ни на что не променяю возможность незаметно пробраться на хорошо охраняемый объект. Ну и в очагах со стелсом мне будет гораздо проще. Не факт, что модификация поможет против продвинутой нечисти. Говорят, некоторые альфы видят мир в инфракрасном спектре. Но уж охоту на более простых тварей этот скилл мне облегчит сильно. А там набью Этерниума и прокачаюсь, глядишь, и улучшение какое интересное появится. Кстати, чуть не забыла. Неожиданно подала голос Ада. Земные религии появились не на пустом месте. Судя по косвенным данным, когда-то давно на этой планете произошла война высших рас, которая и определила судьбу Земли. Случается такое довольно редко, ведь космос давно поделен между 5 старейшими цивилизациями. Но есть пограничные территории, где существует негласное правило: кто первый встал, того и тапки. В том смысле, что кто первый отыскал планету с разумной жизнью, тот и заселяет на нее своих сателлитов, которые и будут добывать для хозяев Этерниум. По всей видимости, Землю нашли одновременно несколько высших, и между ними произошла потасовка. Ну, не между высшими, естественно. В этом случае от Земли и мокрого места бы не осталось, а между их сателлитами. Ну, а древние люди стали этому свидетелями. И потом после завершения конфликта в связи с низким развитием интеллекта объяснили все происходящее наиболее просто божественным вмешательством. «Да!» — удивился я. «И на основе чего ты сделала такие выводы?» «А ты глянь, как выглядят андалы, разумные сателлиты этернианцев и их исконные противники — деймосы». В следующую секунду перед глазами появились картинки двух существ, и я не смог сдержать матерной тирады. Андалы были неотличимы от ангелов, по крайней мере, помимо вполне человеческих рук и ног, у них имелись белоснежные крылья. Ну а деймосы — вылитые демоны. Здоровенные, красноглазые, краснокожие, с длинными и тонкими хвостами, оканчивающимися треугольным утолщением, но и рогатые, само собой. И ведь тоже имеют вполне себе антропоморфную фигуру с двумя руками и ногами. Вот это поворотец! Хотел бы я посмотреть на лица иерархов Ковчега, когда всплывет данная информация. Понятное дело, сообщать о таком я им не буду. Мне еще жить охота. Но в том, что рано или поздно это всплывет, уже не сомневаюсь. А ведь, судя по тому, что в земных недрах поселились демониты, сателлиты этернианцев проиграли эту битву. Повлияло ли это как-то на судьбу людей? Я не знаю, но, скорее всего, да. Ладно, для меня эта информация особо ничего не меняет. Куда простому отступнику думать о такой сложной материи? Мои желания куда более праздные. Выжить да отомстить врагам. Этим и займусь.